Если однажды археологи оставят ее, сюда, конечно, нагрянут туристы, путешествующие от оазиса к оазису. Пальмы дышали прохладой и особенным ароматом свежих фиников. Он и не пытался их сосчитать, роща была необозрима. «Коллега Торчинска!» — позвал он снова. «Я приехал принимать работу». Дверь душевой приоткрылась, но дождь не стихал. Выглянуло только мокрое лицо. «Боже мой, это вы! Что ж вы не проходите в дом?» «Я приехал посмотреть, забил ли из песка фонтан». «Забил, это чудесно! В холодильнике найдете пиво, поухаживайте за собой сами, я скоро». Он вошел в этот маленький музей и сел за письменный стол, заваленный бумагами. Дождь утих. «Что за чудесные ребята!» — кричала она из-за двери. «Провели трубы прямо к нашему водопроводу. Мы им поставим памятник. И вам тоже, конечно», — добавила она, войдя в комнату. Легкий воздушный халатик, и под ним ничего. Он отвел взгляд. Она заметила его невольное движение. «Извините, сейчас надену лыжный костюм, если вам это мешает», — сказала она ехидно. «Из-за этой жары весь день хожу разбитая, высохла вся как мумия. Если б могла, ходила б голой». И упала в плетеное кресло. «Эта вечная жара меня из себя выводит. Вы приехали посмотреть на наши мозаики?» «И на них тоже», — сказал он с неуверенной улыбкой. «Но главное, хотел видеть вас. Одолело меня одиночество. Так смотрите и потерпите еще, я немного передохну». Она откинулась в кресле и вытянула ноги перед собой, стройные, крепкие, покрытые коричневым загаром. Закрыла глаза, лицо ее обмякло. Он отчетливо видел, как пульсирует жилка на смуглой шее. «Мне это знакомо. Пустота внутри, и все лишается смысла. Ни для кого и ни для чего не хочется жить, так?» «Я не хотел вас беспокоить, простите. Заеду в другой раз, а вы отдыхаете», — сказал он, вставая. Она шевельнула веками. «Да сидите вы, ничуть вы меня не побеспокоили. Я просто вымоталась, и не говорите мне, что вы нет. Мы оба накушались пустыни по горло. Я рада, что вы приехали. Устраивайтесь поудобнее и на минуту закройте глаза. Потом пойдем». «Сколько на улице градусов? 40?» Он снова сел, она права, закрыть глаза и на минуту расслабиться. Но как раз этого он не мог себе позволить, этого он больше всего боялся, он глубоко вздохнул. «Заботы?» — спросила она тихо. Он молчал. «Выбросьте их из головы, все выбросьте из головы», — слабым голосом сказала она. «Посмотрите на все эти осколки, суета, сует. Нет ничего более хрупкого и более чудесного. Это не ваши кайнозои, мезозои, складообразования и сбросы. Это человеческое дыхание, биение сердца и улыбка. Каждый маленький осколок стекла что-то значил, видел, пережил. Вы вообще-то можете себе представить, что вместо этой вот пустыни здесь когда-то существовала великая цивилизация? Что все эти вещи, которые вы видите здесь, создавали реальные люди, как вы или я? А теперь объясните, уважаемый коллега, что осталось от их жизни и что останется от наших, если только осколки, не прискорбно ли это? Счастье еще, что мы не способны до конца постичь мимолетность собственной жизни. У нас есть защитный барьер, который не позволяет нам слишком часто рассуждать об этом. Барьер оберегает наш разум от безумия. Поверхностность, беззаботность, вера в то, что нас это, конечно, не коснется, мы будем жить вечно. Или вы и в этом сомневаетесь?» Она открыла глаза и улыбнулась. «Пойдемте, я покажу вам другой мир, тот, куда я убегаю от настоящего. Только наброшу на себя что-нибудь». Она встала, потянулась и исчезла в соседней комнате, но двери оставила приоткрытыми. Скинула халат, белое тело, темно-коричневые руки и ноги. Потом с улыбкой повернулась, крепкие большие груди и темный треугольник. «Ведь вы хотели меня видеть, нет?» — сказала она в полголоса и закрыла дверь. Да, он хотел ее видеть. Такой вот именно и хотел. Она, как всегда, безжалостно обнажила суть дела.